песни и старого мультфильма Совкова пропагандировали неокрепшему уму эту грязную смесь, вбивали идеи в голову для дивных ров и видений крокодила, пока еще не готовую. Руки дрожат, как по пьяни, мимо вены проплывает коричневая игла по пятому разу, мое тело навещает она, возбуждает, мышцу пронзает, поршень опускается, братишка ножовку несет, мазался и промазал я некроз тканей, говорит он, уже развивается. Пили, не пили. Начинаем отсчет. 3 месяцев, братишка, хуйню не пари, не рекомендуй мне от безнадёги повеситься. Я колол вену, а вышла децл мимо. Это оплошность не больше, чем укус пчелы. Для ворона дезоморфина я опасный, я хасла, я горю, как красный фосфор с торчами, не путай меня, сынок. Мой разум по-прежнему острый. Не порежься, бродяга, не надо, потом не соберешь кишок. Я на берег Нила отправляю только пышечка. На пассажок мой мозг чистый, как лёд. На африканском солнце блистает. Я тюбовый ёбан кристалла. Я на крокодиле частенько залипаю. Он меня расслабляет, употребляю дезоморфин, потому такой крепкий рослый крокодил накрепко в меня врос. Берегись, сынок, внутри меня живет монстр. Я как-то смял тостер одним ударом кулака. Меня